из выступления героя социалистического труда, одного из первых целинников, Михаила Егоровича Довжика. Моя трудовая биография, как и многих моих друзей и товарищей, тесно связана с целиной. С первым эшелоном в марте 1954 года приехал я на казахстанскую целину. Кажется, совсем недавно я с волнением получил комсомольскую путевку, направление в большую жизнь. И вот уже позади 20-я целинная жатва. Палатка, в которой мы жили первые тревожные дни весной 1954 года, стала достоянием истории и сейчас хранится в Музее революции. На освоенной целине выросли замечательные совхозы, настоящие фабрики по производству зерна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства. Сегодня мы с гордостью за Ленинскую партию говорим о том, что Казахстан стал второй житницей страны. Жизнь подтвердила правоту и обоснованность политики и величественных планов партии по освоению новых земель. Но целина – это не только весомый вклад в большой хлебный каравай нашей Родины. Это замечательная школа воспитания людей. Здесь выросла огромная армия мастеров высоких урожаев. Многие комсомольцы вступили в ряды коммунистической партии. Целина еще более укрепила в нас чувство советского патриотизма, сплотила народы в единую братскую семью.